«Какова история?» — спросил хозяин, поглядев с улыбкой вокруг себя. «Ай да батюшка Александр Иванович, и спалать тебе, мастер сказки рассказывать!» «Помилуйте, Иван Алексеевич, какие сказки? Это настоящая истина. В самом деле?» «Уверяю вас, что приятель мой вовсе не думал лгать, рассказывая мне это странное приключение». «Полно, братец! Да это курам насмех! Воля твоя, какой черт не хитер, а верный ему не придет в голову сделать из одного человека контрабас, а из другого гитару». «Если вы не верите мне, так я могу сослаться на самого Зорина. Он, благодаря Богу, еще не умер и живет по-прежнему в Петербурге подле Обухова моста». «В желтом доме?» — прервал исправник. «Вот этого не могу вам сказать», — продолжал спокойно Черемухин. «Может быть, его давно уже и перекрасили». «Ах ты, проказник!» — подхватил хозяин. «Так ты рассказал нам то, что слышал от сумасшедшего». «От сумасшедшего? Ну, это я еще не знаю. Зорин никогда мне не признавался, что он сошел с ума, а напротив, уверял меня, что если доктора и смотрители желтого дома не безумные, так по одному упрямству и злобе не хотят видеть, что у него вместо правой ноги отличная гитара». «Смотри, пожалуй», — вскричал хозяин, — «какую дичь порет! А ведь сам, как дело говорит, не улыбнется». «Впрочем, и то сказать», — прибавил он, помолчав несколько времени. «Приятель твой Зорин сошел же от чего-нибудь с ума. Ну, если в самом деле эта бусурманка приходила с того света, чтобы его помучить». «А что вы думаете?» — сказал я. «Не знаю, как другие, а я не сомневаюсь, что мы можем иногда после смерти показываться тем, которых любили на земле». «И полно, братец», — прервал с улыбкой Заруцкий. «Да этак бы и числа не было выходцем с того света». «Напротив», — продолжал я, — «эти случаи должны быть очень редки. Я уверен, что мы после нашей смерти можем показываться только тем из друзей или родных наших, которым были привязаны не по одной привычке, любили не по рассудку, не по обязанности, не потому только, что нам с ними было весело, но по какой-то неизъяснимой симпатии, по какому-то сродству душ». «Сродству душ?» — прервал Заруцкий. «А что ты разумеешь под этим?» «Что я разумею? Не знаю, удастся ли мне изъяснить тебе примером. Послушай, всякий музыкальный инструмент заключает в себе способность издавать звуки, точно так же, как тело наше, способность жить и действовать, и точно так же, как тело без души, всякий инструмент без содействия художника, который влагает в него душу, мертв и не может или, по крайней мере, не должен сам собою обнаруживать этой способности. Теперь не хочешь ли сделать опыт? Положи на фортепиано какой-нибудь другой инструмент, например, хоть гитару, а на одну из струн ее небольшой клочок бумаги, потом начни перебирать на фортепиано все клавиши одну после другой. Бумажка будет спокойно лежать до тех пор, пока ты не заставишь прозвучать ноту, одинакую с той, которую издает струна гитары. Но тогда лишь только ты дотронешься до клавиши, то в то же самое мгновение струна зазвучит, и бумажка слетит долой. Следовательно, по какому-то непонятному сочувствию мертвый инструмент отзовется на голос живого. Попытайся, мой друг, изъяснить мне это весьма обыкновенное и, по-видимому, физическое явление. Тогда, быть может, и я растолкую тебе, что понимаю под словами симпатия и сродство душ». «Ба-ба-ба, любезный друг», — сказал Заруцкий, улыбаясь, — «да ты ужасный метафизик и психолог. Я этого не знал за тобою. Вот что. Теперь понимаю. Душа умершего человека с душою живого могут сообщаться меж собою только в таком случае, когда обе настроены по одному камертону». «Ты шутишь, Заруцкий», — прервал исправник. «А мне кажется, что Михаил Николаевич говорит дело. Я сам знаю один случай, который решительно оправдывает его догадки. И так как у нас пошло на рассказы, так, пожалуй, и я расскажу вам не сказку, а истинное происшествие. Быть может, вы мне не поверите, но я клянусь вам честью, что это правда».